La corde à ma narcotique attend для нее просто человек, который ведет свой маленький ботик до берегов жизни засохших рек. Ей надо выпрыгнуть с ботика в поисках мужчины-наркотика, для которого она просто рядом, просто девушка с преданным взглядом. Кого-то смерть — это пропасть, а точнее, когда ее рядом нет. Развивает ботиком лопасть тоннель, в котором минил свет. И надо выпрыгнуть с ботика в поисках мужчины-наркотика, для которого она просто рядом, просто девушка с преданным взглядом. Кого что ни шаг, ловушка, а уже через день сплошное белье. Она просто любовь, кукушка, ничего, никого, сердце кроме нее. И надо выпрыгнуть с ботика в поисках мужчины-наркотика, для которого она просто рядом, просто девушка с преданным взглядом. Девушка с преданным взглядом, для которого она просто рядом, просто девушка.